После того дурацкого вечера в кафе между нами будто что-то треснуло. Знаете, как бывает с любимой чашкой. Ставишь ее на полку, а сам уже знаешь, что одно неверное движение, и она разлетится на куски. Мы по-прежнему созванивались и переписывались, но разговоры стали какими-то натянутыми. Мы аккуратно обходили острые углы, боясь задеть ту самую тему, которую так не кстати подняла Катя. Ее шутка про нашу идеальную пару попала не в бровь, а в глаз, вытащив на свет все то, что я годами пытался спрятать даже от самого себя. Всю неделю я чувствовал себя так, будто хожу по минному полю. И к вечеру пятницы понял, что так больше продолжаться не может. Нужно было что-то делать. И я сделал единственное, что всегда работало, когда мир вокруг становился слишком сложным и непонятным. Я решил заказать пиццу. Это был наш с Лизой священный ритуал. Наша кнопка перезагрузки отношений, когда мы ссорились по пустякам или слишком погружались в работу, забывая о жизни. Вечер с пиццей и каким-нибудь глупым фильмом у меня дома. Моя съемная однушка была нашей общей крепостью, нашей зоной комфорта. Здесь, среди заваленных книгами и чертежами полок, старых дисков с играми и вечного запаха кофе, не существовало никаких проблем, назойливых друзей и вопросов о том, когда вы уже начнете встречаться. Здесь были только мы, и этого хватало обоим. Я набрал ее номер. Гудки довольно быстро оборвались. «Есть дело государственной важности», — начал без предисловий, не позволив Лиз произнести даже банальное «привет». «Опять курсач за тебя сделать?» — раздался в трубке ее усталый голос. «Еще важнее. Операция спасения объявляется открытой. Две пиццы, кола и худший боевик 90-х. Явка обязательно». Лиза на секунду замолчала. Я успел подумать, что сейчас она откажется, но потом раздался вздох, знакомый и приятный. «Поняла. Буду через полчаса. Мне как обычно». Она пришла одновременно с курьером, будто эти двое сговорились. На ней моя старая серая толстовка с дурацкой надписью «Я не спорю, потому что всегда прав», которую Лиз давным-давно у меня конфисковала и отказывалась возвращать. На ногах нелепые носки с рисунком авокадо. Никакой косметики. Волосы растрепаны. Она выглядит такой своей, такой домашней и родной, что вся неловкость, копившаяся неделю, на секунду просто взяла и испарилась. «О, пахнет миром во всем мире и прощением всех грехов», — сказала девушка, разувшись и принюхавшись к аромату горячего теста и расплавленного сыра, который уже успел заполнить всю квартиру. Я расплатился с курьером и внес в комнату две большие картонные коробки. Наш вечный компромисс. Мы никогда не могли договориться о начинке, поэтому всегда заказывали две разные пиццы. Сегодняшний набор был классическим. Моя острая, как и язык Катьки, пепперони с двойной порцией перчиков халапеньо. И ее, нежнейшая сливочная 4 сыра, которую я всегда прошу дополнительно посыпать пармезаном для текстуры. Наш вечный бой огня и воды, остроты и мягкости. «Дай угадаю, мы опять будем 3 часа спорить, какой фильм смотреть?» — спросила девушка, следуя за мной на кухню. «Нет, спорить не будем. Сегодня я диктатор. Фильм уже выбран». Я заранее скачал старый боевик с каким-то усатым мужиком в главной роли. Фильм был откровенно глупым, с нелепым сюжетом и спецэффектами, от которых сегодня было только смешно. Но мы оба обожали его и знали наизусть почти все диалоги. Это был 100% безопасный вариант. Никакой романтики, никаких сложных чувств, только взрывы, погони и тупые шутки. То, что доктор прописал для лечения наших забарахливших дружеских отношений. Мы перебрались в комнату и устроились на широком стареньком диване. Обычно садились рядом, почти вплотную, а пиццу сваливали на журнальный столик. Но сегодня все было иначе. Лиза села на самый край дивана, а я на противоположный. И коробки с пиццей мы, не сговариваясь, положили прямо между нами. Это расстояние сразу начало давить на голову. Но ничего говорить я не стал. Первые минут 20 фильма прошли в полном молчании. Мы просто ели. Я впивался зубами в свой кусок. Пряный, солоноватый вкус колбасы, а следом резкая жгучая волна от халапеньо, которая приятно обжигала язык и заставляла кровь бежать быстрее. Лиза аккуратно откусывала свой тягучий сырный кусочек, наслаждаясь нежностью. Мы ели, и эта простая до боли знакомая еда делала свое дело. Медленно, но верно она растапливала лед. «Я еще вернусь за тобой», — пафосно прорычал герой с экрана в какой-то момент, угрожая главному злодею. «И захвачу с собой друзей», — в унисон со мной прошептала Лиза и тихонько хихикнула. Именно в этот момент стена дала трещину. Я чуть подвинул свою коробку к центру дивана, Лиза на секунду замерла, а потом сделала то же самое. «Слушай», — кивнула она на мою порцию, — «а дай попробовать, что-то у тебя там слишком аппетитно пахнет». «Лиз, она слишком острая для тебя». «Ничего, я уже взрослая девочка, справлюсь». Я протянул ей кусок. Она с недоверием посмотрела на зеленые колечки перца, но все же решительно откусила. Ее глаза тут же округлились. Она смешно замахала рукой перед ртом, пытаясь сбить пламя. «Это же просто огонь! Чем ты это запиваешь? Бензином?» «Я же предупреждал», — рассмеялся в ответ, не в силах сдерживаться, и протянул ей свою бутылку с ледяной колой. Лиза сделала несколько больших жадных глотков. «Уф!» — выдохнула она. В глазах заплясали искорки. «Кошмар! Ну, знаешь, бодрит! Хочешь моего сырного блаженства в качестве компенсации?» Она протянула мне свой надкусанный кусок. Я попробовал. Нежный, почти пресный вкус четырех сыров растекся по языку. Никакой агрессии, никакого вызова, просто теплая, уютная и спокойная сытость. Абсолютная противоположность моей пицце, как и сама Лиза. Барьер окончательно рухнул. Коробки с пиццей перекочевали на пол, а мы наконец-то вернулись на свои законные места на диване. Лиза расположилась поудобнее, поджав под себя ноги и укутавшись в мою толстовку. Я развалился рядом, закинув руку на спинку дивана. Мы снова начали комментировать фильм, спорить о том, выживет ли вон тот парень в красной рубашке. Разумеется, нет. И смеяться над старыми шутками. Все стало как раньше. Почти. Только теперь я начал ловить себя на том, что постоянно смотрю на свою подругу. Замечаю, как она смешно морщит нос, когда герой говорит очередную глупость, как теребит рукав моей толстовки, когда начинает уставать. А она действительно устала. После той ее разгромной статьи про коррупцию в деканате ее весь день таскали по начальству. Она держалась молодцом, храбрилась, но я-то видел, как это вымотало. Постепенно ее голова начала клониться на бок. Лиза боролась со сном, как главный герой фильма боролся с армией плохих парней. Пару раз она вздрагивала и выпрямлялась, пытаясь ухватить нить сюжета, но сон был сильнее. И вот, наконец, она сдалась. Ее голова медленно, почти невесомо опустилась мне на плечо. Я замер, просто перестал дышать. На экране что-то взрывалось, машины летали в воздухе, но я ничего этого не видел и не слышал. Весь огромный мир сузился до одной точки, до теплой тяжести ее головы на моем плече, до запаха ее волос, до тихого, ровного дыхания у самого моего уха. Я очень осторожно, боясь разбудить, повернул голову и посмотрел на Лиз. Она уснула, чуть приоткрыв рот, выглядит такой спокойной и беззащитной. Это не дружба. Черт возьми, какая к черту дружба! Друзья не смотрят так, как я смотрю на нее. У друзей не замирает сердце от простых слов. Я честно пытался оттолкнуть эти мысли от себя, но с каждым разом становится все тяжелее. Глядя на ее спящее лицо, я почувствовал, как внутри меня что-то сдвинулось с мертвой точки. Все, хватит. Я больше не могу врать. Ни ей, ни, что самое главное, себе. Я больше не могу играть роль просто друга, когда от одного ее взгляда у меня внутри все переворачивается. Не знаю, что будет завтра. Может, она испугается и убежит. Может, я все испорчу одним неловким словом и потеряю ее навсегда. Но я точно знаю одно — притворяться дальше сил нет.